Часть вторая. На следующий день, когда я прибирался в закусочной, а Йенсен был у бензоколонок, я сказал Лоле: «Достань мне регистрационный номер сейфа. Без него ничего не выйдет». Взгляд из-под лоби ее зеленых глаз был жестким. «Хорошо». В тот же день, когда Йенсена не было видно поблизости, она передала мне клочок бумаги. По номеру сейфа я понял, что Йенсену сучили устаревшую модель, давно снятую из производства. Эта модель не пошла, потому что дверца захлопывалась автоматически, а клиенты предпочитали запирать ее ключом. Кроме того, как выяснилось, сейфы именно этой модели было легче всего взломать. Это меня устраивало. Чтобы взломать сейф, мне не потребуется больше 10 минут, а в моем плане время было решающим фактором. В четверг, когда мы с Йенсеном работали в гараже, он сказал: «В субботу вечером я поеду в Вентуорт. У нас там встреча легиона. Лола дежурит ночью. Хочу попросить тебя присмотреть, если какой-нибудь шофер забудет, как себя следует вести». Мое сердце сжалось. Йенсен доверял мне. Он оставлял меня вдвоем со своей женой и просил помощи, если кто-нибудь начнет распускать руки. Ему и в голову не приходило, что, оставшись с ней наедине, я тоже могу позволить себе нечто в этом роде. «Я присмотрю, мистер Йенсен», — сказал я. «Вам не о чем беспокоиться». Он улыбнулся мне. «Я знаю, Джек. С мужиками я никогда не ошибаюсь. Ты прав». Пятница была моим выходным. Я спросил у Йенсена, можно ли взять Меркьюри. «Я хотел бы съездить в Тропика Спрингс». «Конечно, бери. О чем разговор?» «Наверное, мне понадобятся деньги. Не мог бы я взять $100?» «Сейчас принесу», — сказал он. Я видел, что Йенсен слегка удивлен размером суммы и еще раз обругал себя за то, что отдал ему свои накопления. Он пошел в дом и скоро вернулся с деньгами. Я спросил, не нужно ли ему что посмотреть в Тропика Спрингс. Он сказал, что нет, и пихнул меня в бок. «Держись подальше от веселых домов, Джек, и не возвращайся пьяным». Когда я уезжал, я видел, что Лола наблюдает за мной из окна кухни. «Если бы ты знала, зачем я еду, — подумал я, — ты бы не так смотрела». Дорога через горы велась серпантином и была очень трудной. Хотя я старался выжать из машины все, что можно, до города я добрался почти за 4 часа. Это огорчило меня, поскольку времени, чтобы скрыться, оставалось меньше, чем я рассчитывал. Мой план был тщательно продуман. Я решил отказаться от самолетов. Поиски начнутся прежде всего с аэропорта. И кроме того, было маловероятно, что в такой поздний час есть рейс до Нью-Йорка. Приехав в город, я отправился в бюро путешествий и узнал расписание поездов. Оказалось, что до Нью-Йорка есть поезд, уходящий в 1:30 ночи. Йенсен должен был уехать в 7, а к 7:45 я мог бы открыть сейф, взять деньги и отправиться в Тропика Спрингс. Чтобы разобраться с Лолой, нужно было всего несколько минут. При таком раскладе у меня до отхода поезда был запас в 3/4 часа. Выйдя из бюро путешествий, я прошел в ближайший универсальный магазин и купил пару светло-коричневых брюк и серый пиджак с большими накладными карманами зеленого цвета. В таком пиджаке человека было видно за 0,5 мили. Кроме того, я купил соломенную шляпу с красной лентой, мокасины и большой чемодан, в который уложил покупки. Засунув чемодан в багажник Меркьюри, я отправился в аптеку, где приобрел очки от солнца и осветлитель для волос. Все это я тоже запер в багажнике. Лола даст полиции мое описание. Расскажет, во что я был одет, поэтому важно было появиться в Тропика Спрингс одетым совсем не так, как в момент отъезда из последней черты. Выполнив все задуманное, я выехал из Тропика Спрингс, держа путь к последней черте. По пути я остановил машину возле зарослей кактусов, вытащил из багажника чемодан и спрятал его в самой гуще. Я легко мог его найти, а шансов, что на него наткнутся посторонние, было так мало, что их не стоило принимать во внимание. Я вернулся обратно сразу после 7 и успел помочь подготовиться к ужину. В тот вечер мы продали 18 ужинов и освободились только в 11. Была моя очередь дежурить ночью, и Йенсен отправился спать, оставив меня присматривать за бензоколонкой и помочь Лоле убираться. Около 11:30, когда я с сигаретой в руке расположился в плетеном кресле у бензоколонки и листал вечернюю газету, ко мне подошла Лола. «Зачем ты ездил в Тропика Спрингс?» — спросила она, остановившись рядом. «А ты как думаешь?» — ответил я, взглянув на нее. «Я забронировал место на рейс до Сан-Франциско». «Так ты туда собираешься?» «А какое тебе дело до того, куда я собираюсь?» Она пожала плечами. «Никакого. Лишь бы ты открыл сейф». «Я открою». «Само собой», — сказала она и, повернувшись, направилась в дом. Я откинулся в кресле и посмотрел вокруг. «Еще один день. Я больше никогда не увижу этого места. Я успел полюбить его. Я гордился им точно так же, как Йенсен, и мне будет его не хватать». Меня мучила бессонница, и остаток ночи я провел в кресле. На душе было тошно. Интересно, где я буду через неделю? Забавно было думать о том, что у меня будет чемодан чужих денег, которые я собирался вернуть. С такими деньгами я мог устроить свою жизнь где угодно. Я мог купить такую же станцию обслуживания где-нибудь во Флориде, жениться и жить там, припеваючи до конца своих дней. Но поступить так с Йенсеном я не мог. Он слишком много для меня сделал. Деньги я верну обязательно. Если я так не поступлю, меня замучает совесть. В субботу вечером около 6 часов Йенсен вышел из закусочной и вошел в гараж, где я трудился над подвесным мотором. «Пойду приму душ, Джек. У тебя все в порядке?» «Все в порядке, мистер Йенсен». «Думаю, что раньше 2 ночи я вряд ли вернусь», — сказал он. «Эти головорезы из легиона после официальной части любят немного расслабиться. Смотри, не проболтайся об этом Лоле». «Желаю хорошо провести время». Я не мог выдавить из себя улыбки. Мне было очень не по себе. Через час он исчезнет из моей жизни, и я больше никогда его не увижу. Когда он ушел, я подошел к фургону, который мы использовали для перевозки грузов, слишком больших для «Меркьюри» и слишком маленьких для грузовика. Я убедился, что бак заправлен полностью, и проверил масло. Бежать я намеревался именно на этом фургоне. В течение следующих 20 минут у нас было полно машин, направляющихся в Тропика Спрингс, и я был очень занят. Никому из сидевших за рулем я не стал предлагать перекусить, я хотел заняться сейфом сразу после отъезда Йенсена. Лолы не было видно, но я слышал, как она гремела посудой на кухне. Без 5:07 Йенсен вышел из дома. На нем был его лучший костюм, а изо рта торчала сигара. Выглядел он очень недурно. Он прошел в закусочную попрощаться с Лолой. Мое напряжение достигло предела. Я не мог дождаться, когда он уедет, чтобы заняться сейфом. Это ожидание сводило меня с ума. Наконец, едва часы пробили 7, он вышел, и мы вместе подошли к Меркьюри. «Счастливо повеселиться!» — сказал я, глядя на него и думая, что вижу его в последний раз. «Присмотри здесь, Джек. Я не очень-то хочу ехать, но ты знаешь, как оно бывает?» «Конечно, не волнуйтесь, мы с миссис Йенсен прекрасно со всем справимся». «Я знаю». Он забрался в машину. Мне очень хотелось пожать ему руку, но я ограничился тем, что просто махнул на прощание. Солнце начинало садиться за горы, через полчаса должна была наступить темнота. «Пока, Джек». «Счастливо, мистер Йенсен». Меркьюри отъехал, подняв облако пыли, и я наблюдал за ним, пока он не скрылся в горах, затем пошел к дому. Лола была уже там и поджидала меня у входа. Она выглядела бледной, но глаза ее горели. «Где сейф?» — спросил я, подходя к ней. «В гостиной, за тахтой». «Подежурю колонок», — сказал я. «Это займет пару часов». В ее глазах промелькнуло недоверие. «Так долго?» «Я же говорил, что эти сейфы надежные». «У меня нет номера кода. Это займет по меньшей мере 2 часа. Ступай и займись колонкой». Я вошел в гостиную и осмотрел сейф. Он открывался только набором цифр без ключа. Она стояла в дверях и следила за мной. «Я пойду за инструментом. Не лучше ли закрыть закусочную? Нам не нужны голодные клиенты, требующие еды». «Я уже закрыла ее», — сказала она. Я прошел мимо нее и направился в гараж, где взял кое-какой инструмент и сложил его в большую холщовую сумку. Сумка пригодится, чтобы положить туда деньги. При выходе из гаража я увидел приближающийся по дороге Паккарт. Лола тоже его заметила и пошла к колонке. Когда я был уже около дома, Паккарт остановился. Я взглянул на 2 мужчин, сидевших в машине, и у меня похолодело внутри. Это были полицейские. Хотя одеты они были в гражданское, но ошибиться было невозможно. 2 крупных мужчин с жесткими лицами, квадратными челюстями и холодными, недоверчивыми глазами. Я продолжал идти, чувствуя, как по спине текут струйки пота. «Эй, стой!» — окликнул меня чей-то голос. Я остановился и обернулся. 2 полицейских вылезли из машины и смотрели на меня. Лола стояла рядом, она отлично понимала, кто были эти люди, и была взволнована не меньше моего. Я медленно подошел к ним, стараясь справиться с охватившей меня паникой. «У нас прокол колеса!» — сказал тот, что был покрупнее. — Оно в багажнике. Займись ремонтом. Я не хочу ехать через горы без запаски. — Будет сделано, — ответил я, и, взяв ключ, который он мне протянул, пошел к багажнику и открыл его. 2-й полицейский повернулся к Лоле. — Заправь полный бак. И как насчет чего-нибудь пожевать, пока этот парень чинит колесо? Я видел, как Лола помедлила. У нее не хватило духу отказать им. «Сэндвичи подойдут?» — спросила она. «Подойдут. И побыстрее. Мы и так опаздываем». Я вытащил колесо из багажника и откатил его в мастерскую. Покрышку еще ни разу не снимали с диска. И я провозился с этим 20 минут. Пот с меня катил градом. Времени в моем распоряжении оставалось совсем мало. Еще 20 минут я возился с ремонтом. Пока я работал, полицейские ели сэндвичи и запивали их пивом. Когда я все закончил и положил колесо в багажник, часы показывали 9:50. В это время я предполагал находиться в горах по дороге в Тропика-Спрингс. Сейчас, похоже, я уже не успевал на нью-йоркский поезд. Когда полицейские уехали, у колонок остановились две машины с целой кучей голодных пассажиров, которые требовали еду, несмотря ни на какие возражения. Я сказал Лоле: «Ничего не выйдет. Придется отложить до другого раза. Мне эта идея с самого начала не нравилась. Время выбрано неудачно». Она бросила на меня ледяной взгляд и направилась к закусочной. Время действительно было выбрано неудачно. В течение следующих двух часов мы трудились как рабы на галерах. Машины подъезжали одна за другой, и все пассажиры хотели есть. Только в 10 часов движение замерло. Мы оба были мокрыми от пота и валились с ног от усталости. Ночь была на редкость душная, самая жаркая из всех проведенных мной здесь. Мы стояли посредине закусочной, глядя на стопки грязных тарелок, подносы со стаканами, пепельницы, переполненные окурками. «Иди и открой сейф», — неожиданно сказала Лола. «Не сегодня», — ответил я. «Слишком поздно. Придется это дело перенести». Она не сводила с меня взгляда. «Ты слышал, что я сказала? Открой сейф!» «Но он вернется через 4 часа. У меня не останется времени, чтобы скрыться». Она обогнула стойку и подошла к телефону, висевшему на стене. «Или ты открываешь сейф, или я звоню в полицию. Выбирай!» «Но ты сама говорила, что дашь мне 24 часа». «Он не узнает, что тебя нет до 8 утра. Сейф ему не понадобится еще день или около того. Времени у тебя больше, чем достаточно. Открывай сейф, или я звоню в полицию!» Я видел, что она не шутит. Я вернулся в гараж и взял сумку с инструментом. Время было 10:50. Теперь я смогу добраться до Тропика Спрингс не раньше 3:00 ночи. Поезд уже уйдет. Фургон придется бросить при въезде в город. Йенсену достаточно будет дозвониться до полиции, сообщить, что я уехал на фургоне, и дать его описание, чтобы они набросились на меня, как рой пчел. Мне придется укрыться где-нибудь в Тропика Спрингс до наступления утра. С осветлителем для волос и полной сменой одежды у меня еще был шанс. Когда я шел к дому, у колонки притормозил грузовик. Лола вышла из закусочной и направилась к нему. Войдя в гостиную, я включил свет, отодвинул кушетку, загораживавшую сейф, и опустился на колени подле него. Я покрутил диск, он двигался легко, и это был хороший признак. Наклонившись вперед, я прижался ухом к холодной стали дверцы и начал осторожно вращать диск по часовой стрелке. Через несколько секунд я услышал то, что хотел. Первый легкий щелчок. Я вернул диск назад и начал сначала. Ничего сложного. Просто надо было по опыту знать тот еле различимый звук, который указывал на совпадение цифр. Из всех сейфов этот был самый примитивный и ненадежный. 6 раз я повторил эту операцию, а затем потянул дверцу и открыл сейф. Если мои часы не врали, все это заняло 11 минут. Деньги были на месте. Аккуратно уложенные пачки 100-долларовых банкнот, 100 пачек. Любовно отложенные на кругосветное путешествие. Я потянулся за сумкой, взял первую стопку пачек и вдруг услышал позади себя шорох. «Какого черта ты здесь делаешь, Джек?» Голос Йенсена. Наверное, не меньше 2 секунд я был в шоке. Так и сидел перед раскрытым сейфом, зажав в руке пачку денег. Потом медленно повернулся и посмотрел через плечо. Он стоял в дверях и смотрел на меня. Выражение его лица было озадаченным. я услышал звук отъезжающего грузовика. Стоя на коленях, я был не в силах пошевелиться и только смотрел на Йенсена. Он втиснул свое грузное тело в гостиную. «Джек, что ты здесь делаешь?» Я медленно поднялся. «Мне очень жаль, мистер Йенсен», — сказал я. «Наверное, вы думаете, что я хотел украсть ваши деньги, но это не так, даю слово. Я знаю, что вы думаете именно это, но вы должны мне поверить». Затем в дверях появилась Лола. Она была бледной, как полотно, ее трясло. «Что здесь происходит?» — истерично закричала она. «Он что, открыл сейф? Я так и знала! Я предупреждала тебя, Карл! Я знала, что ему нельзя доверять! Он проник сюда, пока я была на кухне!» Йенсен, похоже, не слышал ее. Он по-прежнему не сводил с меня взгляда. «Что ты здесь делаешь, Джек?» — повторил он. В его голосе звучала такая боль, что мне самому стало невыносимо больно. «Ты можешь объяснить?» «Да, я могу объяснить. Первое. Я не Джек Пэтмор. Это не мое имя. Меня зовут Чет Карсон. И я бежал из Фарнуорта 1,5 месяца назад». Я видел, как напряглось его лицо. Медленно двигаясь, он подошел к кушетке и опустился на нее. «Я читал об этом. Значит, ты Карсон?» «Да. Лола увидела мою фотографию в старой газете, которая оказалась в коробке бакалейщика, приезжавшего во вторник. Она меня узнала и сказала, что если я не открою сейф, чтобы она могла украсть деньги, то она выдаст меня полиции». «Ты врешь!» — закричала Лола. «Карл, не слушай его, он все врет! Он просто хочет спасти свою шкуру! Я иду звонить полицию!» Йенсен медленно повернулся к ней. «Я сам позвоню в полицию, когда сочту нужным. Не вмешивайся!» «Говорю тебе, он врет! Ведь ты ему не веришь!» «Помолчи!» Она прислонилась к стене. У нее перехватило дыхание, и она старалась взять себя в руки. Повернувшись ко мне, Йенсен спросил. «Что еще, Джек? Или это все?» «Я собирался забрать деньги», — ответил я. «Я хотел оглушить ее и податься в Тропика Спрингс. Деньги я хотел отправить обратно вместе с письмом, где написал бы всю правду. Так вы поверили бы мне и были бы застрахованы от неприятностей в будущем». Он пристально смотрел на меня не меньше 5 секунд. Я тоже смотрел ему прямо в глаза. Потом он повернулся к Лоле и устремил взгляд на нее. Она отвела глаза. «Ты говоришь, что он лжет, Лола?» «Конечно! Все это вранье!» «Тогда посмотри мне в глаза». Но она не могла. Она пыталась, но каждый раз, когда их взгляды встречались, она отводила глаза. Йенсен медленно поднялся на ноги. Он как-то сразу постарел, и его могучие плечи обвисли. «Ступай спать, Лола. Мы поговорим завтра. Дежурить сегодня ночью не надо. Я займусь этим сам. Ступай спать». «А что делать с ним?» — спросила она. «Я иду звонить полицию». Он пересек комнату, взял ее за плечи своими сильными руками и встряхнул. «Иди спать. Полицию никто звонить не будет». Он вытолкнул ее из комнаты, затем вернулся к кушетке и сел. Я все еще стоял у раскрытого сейфа. «Я не рассчитываю на то, что вы мне поверите», — сказал я. «Просто опять оказаться в Фарнуорте было выше моих сил, и я поддался на ее шантаж». «Странно, как все получилось, правда?» — спросил он низким, бесцветным голосом. «У президента легиона случился сердечный приступ как раз перед тем, как ехать навстречу. Ее отменили. Из-за того, что у одного отказывает сердце, и он умирает, другой узнает, что женат на стерве». Я замер. «Вы что, верите мне? Вы верите, что я говорю правду?» Он взглянул на меня, потирая ладонями колени. «Я же говорил тебе, с мужиками я не ошибаюсь, но с женщинами, похоже, все наоборот». Я глубоко вздохнул. «Спасибо», — сказал я. «Вы получили бы назад свои деньги. Другого способа спасти их просто не было». Он взглянул на открытый сейф и пожал плечами. «Тебе придется уехать, Джек. Оставаться здесь опасно. Она тебя выдаст, можешь не сомневаться». «Да». «Я дам тебе денег. И можешь забрать фургон. А куда ты собирался бежать?» «В Нью-Йорк. Там я могу затеряться». «Я дам тебе 30 тысяч долларов, — сказал Йенсен. «С такими деньгами ты сможешь начать свое дело». У меня отвисла челюсть. «Что вы, не надо? Я не могу взять так много. Не думайте, что я неблагодарна. Я просто не могу взять эти деньги». «Ты можешь и возьмешь», — сказал он, глядя мне в глаза. «Один. Я в это путешествие не поеду. Теперь эти деньги нужнее не мне, а тебе. Я никому в жизни так хорошо не относился, как к тебе, Джек. Ты должен взять деньги». Он отвернулся. «Мне будет тебя не хватать». Затем я увидел ее. Она не теряла времени даром, успела переодеться, на ней было уже зеленое платье. Глаза на ее бледном лице лихорадочно блестели. В правой руке она держала револьвер 45-го калибра, черное дуло которого смотрело прямо на нас.